Я лечилась почти 20 лет, испробовала все, но беременность не наступала. Врач предупредил, что есть крохотный шанс, 1 из 100, но он мне не выпал. Эта же дрянь пару раз потрахалась и получила ребенка. Где справедливость? Елизавета собралась рожать. Она бы потом принесла младенца Мишке. И какова тогда судьба законной жены? Ну уж нет, это мой муж. Я его никому не отдам. Нечего пасть на чужой кусок разевать. Войну начала Лиза. Дверь машины распахнулась, показался Миша. «Что вы тут делаете?» – рявкнул он. Ленка вздрогнула и разрыдалась. «Только истерик мне не хватало», – заорал Латынин. «Без тебя дерьма навалом. Заткнись!» «Думаю, вам лучше поговорить наедине», – вздохнула я. «Вот только боюсь, времени на откровенную беседу с выяснением отношений маловато. Сюда скоро прикатит вызванный мною по Мишиной просьбе Костя, заместитель Дегтярева, и начнет задавать вопросы. Хочу дать совет. Чистосердечное признание и искреннее раскаяние могут сократить срок». «Офигела!» – схамил Латынин. «И в чем нам каяться?» «Лене в убийстве Лизы, а тебе в мошенничестве», – пояснила я. «По странной случайности вы, не сговариваясь друг с другом, решили провернуть свои делишки в один день. Лиза вошла в сейфовую комнату, получила укол и умерла. Охранник, сидевший у телевизора, ничего не услышал. Похоже, он в урочный час тоже отправился в хранилище и обнаружил там труп. Секьюрити испугался, но сохранил самообладание, поэтому, как было договорено, без особого шума уничтожил фальшивый коньяк и удрал. Думаю, утром грабитель позвонит Михаилу и потребует не только обещанную за инсценировку сумму, но и немалые деньги в качестве, так сказать, вознаграждения за форс-мажорные обстоятельства». «Эрзац спиртного?» – подскочила Лена. «Что за договор с охраной? Какая разбитая бутылка?» «Кто убил Лизу?» шарахнулся в сторону Миша. «Вам нужно продолжить беседу вдвоем», — сказала я. «Хотя слышите сирену?» «Господи!» — заломила руки Лена. «Я не хотела, не думала, не понимала, как это жутко! Милый боженька, сделай так, чтобы ничего не было! Я ошиблась! Пусть Лиза оживет! Миша, честное слово, поверь, я очень, очень, очень хочу, чтобы Елизавета очнулась!» Муж, прикрыв рот, смотрел на рыдающую Лену. Я выкарабкалась из джипа и топталась на снегу, ожидая коллег Дегтярева. В канун Рождества исполняются все желания, но Лене не стоит ждать чуда, и мужу и жене предстоит ответить за обман и смерть Лизы. Внезапно меня охватила тоска. Кажется, придется встречать праздник в одиночестве. Даже если Латынин их сейчас не задержит, а потом они наймут отличного адвоката, который сумеет спасти их от рук правосудия, мне не захочется пить с ними шампанское. Жаль, дома никого нет. В окнах особняка сейчас темнота. Хотя остались собаки, значит, я повеселюсь на Рождество вместе с Хучем, Банди, Снапом, Жули и Черри. В конце концов, псы лучше некоторых людей». На следующий день я решила слегка развеяться и отправилась на выставку кошек. Но даже красивые киски и умилительные котята не помогли избавиться от грустных мыслей. В самом мрачном настроении, около 8 вечера, я приехала домой, открыла дверь, повесила куртку, пошла в столовую, потянулась к выключателю и... Свет вспыхнул сам по себе. Зажглись все люстры, торшеры и настольные лампы. На секунду я зажмурилась, потом приоткрыла один глаз и ахнула. На белоснежной скатерти стоит блюдо с запеченным гусем. За столом сидят все домашние, под ногами суетятся собаки, чьи головы украшают бумажные цветные колпаки. «Сюрприз!» – закричала зайка. «Как я боялась, что ты приедешь раньше, и мы не успеем подготовить праздник», – затрещала Маша. «Главное, гуся 5 минут назад из духовки вытащили», — подхватил полковник. «Рождество нужно отмечать все вместе», — сказал Аркадий. «Это семейный праздник, простите за неуместный пафос». «А еще нужно загадывать желания», — оживилась Зайка. «Они непременно исполнятся, все». «Муся, садись», — засуетилась Маруся. Я опустилась на стул. «Действительно, в Рождество случаются чудеса, и насчет исполнения желаний Заюшка права. Маленькое уточнение. Просить надо лишь о чем-то хорошем. Все плохое, что вы задумали, непременно вернется к вам бумерангом». Конец книги.